6-15 грамм. Автор Вольский. Мать Саши умерла полгода назад. Убил ее рак, как и его деда. После похорон долго горевать Саша все же не смог. Тут же снова сел за работу. Хоть он и утешал себя, что работа отвлечет его от этой боли, в глубине своей уставшей и загнанной души он понимал, что это скорее не его решение. Это все бешеный график и невменяемый начальник, которому было плевать на все, кроме плана. «Ну и что, каждый день люди умирают», — подслушал как-то Саша из комнаты отдыха. Сказал это начальник своему заместителю, наливая себе кофеёк. Вход в эту комнату для простых офисных крыс вроде Саши не был заказан, но они все равно туда не ходили, ибо некогда. Да и начальник отмерял даже время посещения туалета. «Ну и что?» Понятное дело, что человеку, не знавшему своих родителей и выросшему в приюте, было невдомёк, каково это — потерять мать. И его в каком-то смысле можно было понять. Но Саша понимать не собирался. С этими мыслями он выпрыгнул из такси и побежал на автовокзал, чтобы успеть купить билет на последний автобус до захолустной деревни Качаново. В детстве, когда и мать, и дед были живы, Саша недоумевал, почему именно так назвали деревню, нисколько не связанную с капустой. Теперь же он смотрел на свой измятый билет и уже предвкушал, какими нравоучениями обольёт его бабушка, раз уж он обещал приехать днем. Но начальник не просто не отпустил пораньше, а навалил еще работы. Если уж ему на смерть матери было плевать, то на хотелки старой бабки из Качаново уж тем более. Но приехать следующим утром Саша не мог, потому что тогда бы ему вообще было не сдобровать. Бабуля, человек, прошедший голодное детство и войну, всегда была строгой и требовательной. Теперь же, после смерти единственной дочери, она эти качества возвела в абсолют. Раз мужчина дал слово, то он обязан его сдержать, и хоть тебе ноги оторвет, ты должен приехать сегодня. Саша смотрел на свой измятый билет и искал автобус. Качаново. Красный карус смотрел на него своими грустными старыми фарами. И не просто старыми, а даже древними. Саша 100 лет не видел такого старья. Он думал, что весь этот хлам давно гниет на свалках необъятной. Кузов изъеден ржавчиной, а стекла были такими грязными, что возникало ощущение, будто этот автобус не мыли с конвейера. Стоя в очереди на посадку, Саша пытался развеять скуку, наблюдая за всем вокруг. Среди людей не было никого, кто хоть как-то был бы интересен. В основном это были простые сельские работяги, приезжавшие в город подзаработать. Пожухлые, мутные, уставшие, малоподвижные, как живые трупы, экономящие каждую килокалорию. В очереди царило молчание. Но вот автобус оказался куда интереснее. Точнее, даже не сам автобус, а его номера. Саша и сам любил совпадения. Например, если номер такси совпадал с номером группы, в которой он учился в универе. Номера автобуса А240СН совпадали по другим пунктам. 240 – квартира, в которой жил Саша, а АСН – его инициалы. Александр Сергеевич Нестеров. Это совпадение даже немного подняло ему настроение, и очередь на посадку закончилась незаметно. Контролёрша проверила билет и отправила Сашу в салон, такой же древний, как и сам автобус. К радости Саши осталось 2 пустых кресла, а это значило, что он мог поехать один, если, конечно, водитель не возьмет автостопщиков. Автобус тронулся, выезжая на вечернюю улицу. Саша воткнул наушники, и через несколько минут усталость и недосып выключили его на потертом кресле. Когда Саша проснулся, в автобусе никого не было. На улице стояла ночь, и Саша посмотрел на часы в телефоне. Автобус опаздывал минимум на 2 часа. Луна полумесяцем, тусклый свет из салона и те самые древние грустные фары — это все, что рассеивало тьму на трассе. Мимо проносились сосны, болота и прочие прелести российской глубинки. Не было не только интернета, вообще никакой связи. «Когда все успели выйти?» — подумал Саша, сняв наушники, и вдруг услышал кашель где-то позади. Оказывается, Саша все же остался в автобусе не один. Какой-то паренек, явно деревенский, с заспанной рожей, привстал и посмотрел на Сашу. «О, ночь уже на дворе», — сказал паренек, смотря в окно. «Спал на 2 креслах, вот я его и не заметил», — подумал Саша. «Далеко еще?» — спросил Саша. «Да хрен знает», — протянул паренек. «Покурить бы выйти. Пойду спрошу». Саша пошел, шатаясь в дребезжащем автобусе к водителю. За рулем сидел жирный лысый мужик. «Далеко еще до Качанова?» — спросил Саша. 1/2 часа, ответил водитель, смотря на дорогу. «А остановка будет? Мне бы в туалет, а вон тот парень покурить хочет». «Тимоха, что ли? Ему дай волю, он бы каждые 5 минут бегал. Сейчас на остановке встанем, покурим». Довольный ответом, Саша пошел обратно, заметив, что Тимоха пересел в кресло сразу за его спиной. «Ну, что сказал?» — спросил Тимоха. «На остановке встанет скоро». «О, хорошо. Тебя звать-то как?» «Саша». «А я Тимоха. Тимоха Савельев. Ты городской, что ли?» «Ага. К бабушке еду». «Как звать-то ее? Может, я ее знаю. Деревня-то маленькая. Вера». «Это которая в конце улицы живет?» «Наверное. Давно там не был, не помню уже». Автобус стал замедлять ход, сворачивая к обочине, к обшарпанной советской остановке, каких тысячи по всей стране. 2 минуты!» — зычно крикнул водитель. «И так опаздываем!» Тимоха довольно заохал, выходя из салона, тут же доставая пачку сигарет и зажигалку, не теряя ни одной драгоценной секунды. «Будешь?» — спросил он Сашу. «Не, бросил», — ответил тот и ушел за остановку. За остановкой, поливая траву, Саша услышал, как поджигают еще одну сигарету. «А этот куда делся?» — спросил мужик, в котором Саша узнал голос водителя. «Пасать пошел». Саша все поливал и поливал траву, удивляясь, сколько надо было воды выпить, чтобы так долго стоять. «Поехали! Умер там, что ли?» — крикнул водитель, когда Саша застегивал ширинку. Тимоха потушил ногой сигарету и двинулся к автобусу, а Саша вслед за ним. Саша зашел в салон и обомлел. Почти весь автобус был забит людьми, которые спали. Кто-то даже храпел. Не в силах понять этот сюр, Саша на пару секунд завис, но уставший мозг заставил его просто сесть на свое кресло без лишних размышлений. Спрашивать Тимоху обо всем этом Саша не стал, но напряжение в голове уже засело. Автобус двинулся дальше, и лишние размышления все же напали. Откуда они все тут взялись, если на остановке-то никого не было? Как они все могли зайти ночью за 2 минуты, не издав шороха? Но мозг Саши оберегал его, и Саша снова отключился. Проснулся он только на следующей остановке минут через 15. Все люди, кроме Тимохи, молча, без лишних движений, встали и вышли из автобуса. Никто ни с кем не говорил. молча, не смотря по сторонам, как будто всего мира вокруг для них не было. Также молча эта толпа прошагала за остановку в лес. Ночью толпа в лес. Об этом Саша тоже думать не захотел, ибо усталость накрывала его все больше. Однако он заметил, что на полянке недалеко от леса стоял большой сарай, рядом с которым были навалены большие тюки сена. И возле сарая стоял неприметный домишко, обыкновенная деревенская изба. И Саша бы не стал зацикливаться на этом, если бы не тот человек, что стоял за окном. В доме явно кто-то жил. Свет был включен, и человек, как Саше показалось, встал на табуретку. Дом был далеко, и Саша мог спутать, видя только силуэт, но мозг почему-то подсказал именно тот вариант, о котором Саша не хотел думать. Мужик встал на табуретку, просунул голову в петлю и, пнув табуретку, повис на веревке. Саша вздрогнул. «Тимофей!» — шепотом крикнул он. «Вон дом! Смотри!» Тимоха, щурясь, стал вглядываться в темноту на полянку. Когда же Саша сам посмотрел на избу, ее уже не было, как и не было никакого света в окне. И мужика в петле. Автобус выехал с обочины, тарахтя и пуская черный дым из выхлопной трубы. «Ну?» — спросил Тимоха. «Привиделось». «Устал ты просто, Саня». «Саня. Как будто они друзья и собутыльники». Саша ненавидел подобное понебратство. Ну, деревенский, что поделать. Но он был рад, что это все всего лишь привиделось. Последние 15 минут пути ехали молча. Саша снова воткнул наушники, а Тимоха, видя, что лишился собеседника, просто смотрел в окно. Автобус остановился на точно такой же остановке. «Приехали!» — услышал Саша, сняв наушники. Саша посмотрел в окно внимательно. Это была не та остановка. Остановка бабушкиной деревни была синей, это он точно помнил. Синий, не красный. И можно было подумать, что ее перекрасили, но ведь и красная краска была настолько выцветшей и обшарпанной, что не возникало сомнений. Эта остановка стоит без ремонта не меньше лет 10, а Саша в последний раз был тут полгода назад. Сразу после похорон матери. Тимоха уже выходил из дверей, а Саша все не вставал с кресла, пытаясь понять, где он вообще находится. «Приехали, говорю!» — снова крикнул водитель. Саша недовольно встал и пошел к нему. «Это не та деревня. Мне надо в Кучаново». «Ну так это и есть Кучаново, конечно, не Кучаново, а Кучаново!» Водитель нахмурился и скривил рот. «Я говорю, конечная, выходи, дальше не поеду. А где тогда Кучаново? А я откуда знаю? Я тут до утра стоять не собираюсь. Вы меня не туда привезли. Ты куда ехал? В Кучаново. А в билете что? Тоже Кучаново. Вот». Саша достал смятый билет, но на нем черным по белому было напечатано «Кучаново». «Этого не может быть». Саша раз 10 перепроверял этот билет. Он, в принципе, всегда и все перепроверял. Такая уж у него была работа. «Ну», — сказал водитель, выхватив билет из рук Саши. «Кучаново! Что ты мне мозги тут делаешь? Вылезай давай!» Саша вышел из автобуса. На остановке курил Тимоха. Автобус рванул и скрылся за поворотом, обдавая Сашу черным вонючим дымом. «Ну ты выдал, Саня», — улыбаясь, сказал Тимоха, втирая бычок в пыль. «Хрень какая-то. И чё делать собираешься?» «Без понятия». Тимоха цокнул, поправляя свою кепку. «Пошли до деревни, там к участковому сходишь, договоришься. Может, машину какую дадут?» Сойдя с трассы, они молча пошли по грунтовой дороге в деревню, которая, впрочем, была недалеко, показавшей сразу же за деревьями на повороте. «И как можно было деревню-то перепутать?» «Не знаю», — ответил Саша. «Устал я. За последние 2 дня спал 3 часа от силы». «Так оно, в городе. Платит-то хоть хорошо? Есть из-за чего так мучиться?» «Тебе-то какое дело, как мне платят?» – подумал Саша. Разговоры о своих деньгах он не любил, о чужих тоже. «Нормально», – лишь сухо выдавил он. «Понятно теперь, кстати, почему я твою бабку не знаю». Дойдя до первого дома на улице, Тимоха остановился. «Ну вот мой дом. Извини, в гости не зову. Батя у меня маразматик старый». Саша почувствовал, что в голосе Тимохи исчезла та непринужденная легкость, что была в автобусе. «Ну, бывай», — сказал сухо Тимоха, не пожав руку и даже не смотря на Сашу. Он просто быстро зашагал к калитке и ушел во двор через малинник. «Тимофей, подожди!» — крикнул Саша, пойдя следом. Но Тимоха не оборачивался и шагал дальше. Саша зашел через калитку, а Тимоха все ускорял шаг. Саша пробирался сквозь малинник, нагоняя Тимоху, и тот побежал. «Где участковый-то?» — крикнул Саша, но Тимоха скрылся за углом своего бревенчатого дома, когда от Саши его отделяли буквально пара метров. Зайдя за угол, Саша Тимохи не увидел. Тот как испарился. Зато увидел сидящего на лавке бородатого мужика. Заметив Сашу, тот напрягся и взялся за рукоять топора, торчащего из чурбана тут же, рядом с лавкой. «Красть пришел?» — спросил мужик злобно. «Нет, я...» — опешил Саша. «Я Тимофея хотел спросить». «Давай, пошел отсюда», — сказал мужик, поднявшись и выдрав топор из чурки. «Я просто хотел спросить, где участковый тут?» «Дальше по улице, справа». «Спасибо», — сказал Саша максимально спокойно, чтобы дальше не провоцировать мужика. «Извините». «Какого Тимофея-то спрашивал?» «Савельев Тимофей. Сказал, что тут живет». Мужик нахмурился еще больше. «Помер он 5 лет как уже». Саша ничего не ответил. Он просто медленно попятился назад, развернулся и максимально быстрым шагом двинулся к калитке. По всему телу пробежали мурашки, и уши зашевелились с таким мощным и неприятным чувством животного страха, что Саша побежал, не оглядываясь, боясь услышать тяжелое дыхание мужика с топором. Но мужик не побежал следом. На пустынной темной улице никого не было, как и света в домах. Саша выдохся. Позади никого не было. В окне следующего дома горел свет. Оглядываясь, Саша пошел к нему. Вроде он сказал «справа, а не слева», — подумал Саша, вспомнив слова бородатого мужика. Как только дыхание восстановилось, животный страх ушел, уступив место страху всего иррационального. Страха не смерти от зубов хищника, но от дрожащих теней на стенах пещеры, танцевавших от затухающего костра голодного древнего человека, смотрящего на него уставшими глазами. Саша увидел такие тени. В окне не было ничего страшного, но было странное. Какой-то мужик сидел в майке-алкашке на стульчике и смотрел в пустоту. Он не шевелился от слова совсем. Саша устал думать, но мысли все лезли и лезли, и он смотрел на мужика, как вкопанный. Яркий свет от большой лампы накаливания освещал улицу и, надо признаться, успокаивал. Джесс сказал, что отец маразматик. Тогда зачем убежал? Саша не мог понять мотива странного поведения Тимохи. Если так неприятно было со мной разговаривать, или, может, стеснялся полоумного отца, то мог бы просто попрощаться и отправить к участковому, думал Саша. Зачем тогда убегать и прятаться? Мужик в окне прервал эти размышления, резким движением взяв что-то с пола. Это было ружье, и Саша дернулся, готовый в любую секунду убежать, но почему-то не убегал. Мужик его не видел или не обращал внимания на него. Наконец, у его подбородка показался ствол ружья. Мужик не проявлял никаких эмоций и, казалось, даже не моргал, как внезапно повернул голову и посмотрел Саше в глаза. Саша сделал медленный шаг назад. Мужик встал, и Саша почувствовал резкий холод, какой-то влажный, будто его обдувает мельчайшими каплями северных морей. Мужик подошел к окну, не отводя от Саши глаз, и задернул две желтые с цветочками шторки на веревочке, прикрывающие лишь нижнюю половину окна. Саша сделал еще шаг назад. Мужик сел на табуретку и снова взялся за ружье. А Саше казалось, что он врос в землю и не то, что не издает ни звука, даже не дышит, как будто все звуки исчезли и время остановилось. Мужика не было видно, но сквозь шторки был отчетливо виден его силуэт. Прогремел выстрел, который вернул Сашу в реальный мир, снова наполнившийся звуками. И Саша заметил, что он очень быстро, глубоко и тяжело дышит. Мужик упал с табуретки и скрылся где-то на полу, но нигде не включился больше свет и не залаяли собаки. Стало еще холоднее. Сашу как будто обдал ледяным пламенем, и он, что есть сил, побежал без оглядки дальше, пока, наконец, среди всей этой тьмы не увидел хорошо освещенный уличным фонарем домик. По всей видимости, это и было отделение полиции, а заодно и пристанище местного участкового. Саша огляделся. На улице по-прежнему не было ни души. Рядом с домиком стоял раздолбанный УАЗик с поднятым капотом, а внутри ничего не было, что не обрадовало Сашу. Это была машина участкового, и, как легко можно было догадаться, домой Саша на ней не уедет. Саша постучался в дверь. Сердце бешено колотилось, а он все озирался вокруг. Наконец, осмелев, вошел внутрь. «Добрый вечер», — уверенно начал было Саша, но увидел, кроме жирного усатого участкового, еще одного мужика. Того самого, что пару минут назад застрелился на кухне из ружья. В руках у участкового как раз и было это ружье. «Вечер, час ночи на дворе», — загоготал участковый. Сашу и так давно тошнило, теперь же его мутило с головы до пяток. «Ладно, тут боёк, наверное, сломан. Я посмотрю», — сухо сказал мужику участковый. Мужик только кивнул, пожал ему руку и вышел из отделения, несмотря на Сашу, стоящего в дверях. К как будто ничего и не было. «Ну, проходи, рассказывай, по какому такому делу на ночь-то глядя», — сказал участковый, прислоняя ружье к шкафу за своей спиной. То ли уют этой неприметной избёнки, то ли запах жареной докторской колбасы, то ли первый адекватный человек так повлиял, но Саша немного успокоился, а всю эту ересь тем, что он до этого видел, отложил куда подальше. Запахло каким-то решением, рациональным решением. «Да чего встал-то? Присаживайся», — пригласил участковый Сашу на стульчик с другой стороны стола, спиной к двери. Саша послушно сел. «Бутерброд с колбасой будешь?» — спросил участковый. Саша только мотнул головой. Еще бы. Аппетита не просто не было. Саша боялся, что вот-вот начнет блевать. «Ну так, чем обязан?» — спросил участковый, смачно кусая бутерброд с жареным толстым кружком докторской и также смачно запивая крепким чаем. «Я билет перепутал. Не туда приехал». «Ну, это как так?» «А вот так. Купил в Качаново, приехал в Кучаново». Участковый замер и даже перестал жевать, уставившись на Сашу. Понимая, что тот не шутит, участковый расхохотался. «Ха-ха-ха, серьезно, что ли?» Рожа жердяя раскраснелась, и хотя он не был противен Саше, противно от этого смеха все же было. «Пил?» — спросил вдруг серьезно участковый. «Что? Пил, говорю?» «Нет, я не пью». «Тогда как можно было так напутать?» «Не спал 2 дня». «А, работал на износ. Да, городской?» Участковый сделал глубокий глоток чая. «Ну, так это, от меня-то что надо?» «Да я тут подумал, на ночь глядя, деваться некуда. Может, вы что посоветуете? Мне сюда Тимофей сказал прийти». На этих словах Саша внимательно смотрел участковому в глаза, следя за его реакцией. «Тимофей Савельев из первого дома». Участковый совершенно не удивился. «А, так ты с Тимохой сюда приехал? Ну, дельная мысль. Машина у меня, конечно, в ремонте». На этих словах теперь уже участковый внимательно уставился на Сашу. «Деньги есть?» — спросил он. «Есть». «На 10 согласен». 10 000? Саша, конечно, не собирался торговаться и вообще оставаться в этом месте хоть на лишнюю минуту. Но это был откровенный грабеж. «Ну, а что ты хотел? На казенной машине поедешь. Еще и обратно пригнать надо. А на улице туман собирается. Ни хрена не видно будет. Никакое такси из города сюда не приедет. Да и телефон не ловит. Не, ты, конечно, можешь и в обезьяннике у меня заночевать. Но, как я понял, задерживаться ты тут не хочешь». «Это правда. Задерживаться Саша тут даже за 10 не хотел. Да хоть 20, лишь бы поскорее отсюда убраться». «Согласен», — только и сказал Саша. «Ну, и отлично. Тут Вовка, Старлей и соседней деревни с водкой скоро должен приехать. У нас-то своего магазина нет. С ним и поедешь. Добро?» Саша кивнул. «Добро», — сказал довольный капитан и глотнул чайку. «А что? Тоже мужик у первого дома сказал, что Тимофей 5 лет как умер». Участковый снова расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Напугал, небось. За топор, наверное, хватался. Ай, да это батя Тимохин. Маразматик старый и не такого наговорит». Саша становилась спокойнее. Этот адекватный разговор вносил рациональность в иррациональную ситуацию. «Я там в автобусе, когда ехал, дом видел». «Угу». «Не знаю, показалось ли, но как будто там повесился кто-то. Я не спал и устал, но мало ли, вдруг не показалось». «А что за дом?» – спросил участковый. «Там еще сарай был, и сена много в тюках». «Две остановки отсюда?» – Саша кивнул. «Точно не пил?» Саша снова напрягся от этого дурацкого вопроса. «Да ладно, шучу, шучу. Нет там никакого дома. Точнее, был», — сказал капитан. «Да вот только сгорел он давно. Лет 5 назад. Так что никто там не вешался, уж поверь. Сам же говоришь, 2 дня не спал. Вот и привиделось». Сашу такой ответ устроил, но он заметил, что на душе постоянно что-то скребло. Мысль, которую он пытается спрятать все глубже и не выносить наружу. И ладно, от недосыпа и усталости показалось вдалеке невесть что. И ладно, что отец Тимофея — старый маразматик, а сам Тимофей — просто придурок, который не может по-человечески попрощаться. Но выстрел в голову на кухне из ружья никак в эту логику не укладывался. И заявить бы капитану, мол, сходим, прогуляемся на середину улицы, и ты поймешь, что я не псих. Но тот же мужик, вынесший себе на кухне мозги из ружья, потом сидел тут же, а это самое ружье, вот оно, у шкафа. И Саша упорно хоронил эти мысли и эти воспоминания, закапывая все глубже. Участковый допил чай и встал, чтобы поставить чайник на переносной плитке за своей спиной, а пока Саша хоронил свои мысли, пронеслась мимо новая. Кто-то на улице, за окном, смотрел прямо на него. Поворачивать голову не хотелось. У Саши не хватало мужества. Но боковым зрением он точно видел, что лицо смотрит прямо на него. Капитан все никак не мог нормально включить плитку и долбил по ней, а капля холодного пота стекала у Саши по виску. Наконец он набрался смелости, посмотрел в окно и вскрикнул. Участковый обернулся. Саша видел это лицо всего секунду, прежде чем оно скрылось, но он был готов поклясться, что это было лицо его матери. «Ты чего?» – спросил участковый, видя побелевшее лицо Саши. Тот сорвался со стула и побежал на улицу. Он бежал вокруг дома, но никого не увидел. «Могут ли быть галлюцинации всего от 2 дней недосыпа?» – думал Саша. «Но ведь я спал 3 часа и еще немного в автобусе». Саша зашел обратно, но участкового там уже не было. На столе стояла его кружка с чаем и лежал бутерброд. Бутерброд весь был покрыт плесенью, уже почерневший. И в кружке тоже была плесень. И повсюду этот затхлый запах брошенного жилища. Саша провел пальцем по столу. Уже довольно толстый слой пыли. Саша улыбнулся. В первый раз за этот день. Это не была улыбка радости или веселья. То, почему он улыбается, Саша понять не мог. Как не мог и понять свое ощущение бесконечного ужаса, смешанного с неизвестно откуда появившейся смелостью. Саша увидел на столе запылившийся пистолет Макарова. Что это такое и как им пользоваться, он знал хорошо. ибо ходил в тир с огнестрельным оружием два раза в неделю, если удавалось освободиться с работы не как обычно, а как твою мать положено. Саша взял пистолет в руку. Ничего особенного. Вот предохранитель, а вот три патрона. Саша не мог вспомнить, как так вышло, что он уже стоял на улице с пистолетом в руке. И он решил его даже не прятать. К чертям эту деревню. Если будет надо, он пойдет пешком. Ночью в холоде, сквозь туман, даже если не будет ни одной попутки. Дрогнет ли у него рука, если придется использовать это оружие? Он не задавал себе такой вопрос. Быть может, он ничего уже не почувствует. Страх сменился каким-то тупым безразличием, и Саша шел по темной улице к трассе. Света ни в одном доме не было. Единственное, что освещало это крохотное проклятое захолустье, полумесяц на небе. Так холодно. Когда Саша добрался до остановки, у него зуб на зуб не попадал. Он с ненавистью посмотрел на этот металлический белый прямоугольник в черной рамке и с набитыми посередине черными буквами. Кучаново. Саша пошел в ту сторону, откуда приехал. В город, к людям, к свету. Становилось все холоднее, но Саша не сбавлял шаг. Так он шел минут 20, когда услышал, что сзади кто-то едет. Надежда, что кто-то остановится на трассе, чтобы среди ночи подобрать какого-то мужика в тумане, была небольшой. Но Саша принялся истово размахивать руками. Машина все же остановилась. Саша подбежал к опускаемому окошку. «В город?» — спросил он тихо. Мужик только кивнул. «Залезай!» Саша сел в машину, печка работала исправно, и даже кресло с подогревом разливало тепло через задницу. «Куда шел ночью-то?» – спросил мужик. Саша не захотел рассказывать всю историю. Машина сломалась, бросил ее, телефон не ловит. «А он в этих краях-то и нигде не ловит. Вроде и от Москвы не так далеко, и город тут рядышком, а все равно жопа мира». Саше очень не хотелось разговаривать. Ему только хотелось, наконец, оказаться на ярко освещенной улице своего города. Минут 20 прошли в молчании. «Я сам деревенский, а в город по работе езжу», — прервал это молчание мужик. «Пришло время охренительных историй», — подумал Саша. «Просто оставьте меня в покое». «Вот и на свадьбу ездил. Говорю им, мне за руль, не буду пить, с утра на работу в город, а они мне, мол, у вас, молодых». Саша морщился, но молчал. Спрятанный под легкой курточкой пистолет становился невыносимо холодным. «А я и говорю, я молодым все оплатил, моя работа всю семью кормит. Вот где уважение». «Тормози!» — вдруг крикнул Саша, увидев что-то на дороге. «Останови!» Мужик затормозил и встал на обочине. Саша посмотрел налево, где-то позади себя. На обочине валялся упавший на бок красный старый Икарус. «Вот ничего себе!» — сказал тихонько мужик. Саша, сам не зная почему, открыл дверь и вышел. Его тянуло посмотреть, и хоть он очень хотел домой, но эта красная умершая развалюха звала его к себе. «Ты куда?» — спросил мужик. «Там никого нет, скоро всех забрала уж». «Я хочу посмотреть», — ответил Саша, не оборачиваясь. Он перешел дорогу и подошел ближе. Туман вокруг становился еще гуще. «Лучше не смотри», — почему-то тихо сказал мужик, но Саша его уже не услышал. Да, это он. А-240-СМ. Саша заглянул внутрь через большое заднее стекло. И там действительно никого не было. Когда же Саша обернулся назад, ни машины, ни мужика тоже не было. Саша стал кричать, но не было слышно никаких звуков уезжающей машины. Саша бежал сквозь туман вслед, бежал, сколько было сил. А когда он выдохся впереди, показалась остановка. Красная, обшарпанная остановка. И этот проклятый дорожный знак. Кучаново. Саша побежал обратно в туман, но не успев пробежать и 100 метров, он увидел перед собой остановку. Кучаново. Саша побежал в другую сторону, туда, куда уехал автобус. Кучаново! Саша засмеялся. И смех этот был той же природы, что и его улыбка, когда он взял в руки пистолет. Мысли летали ураганом в голове. Какие-то обрывки чьих-то сказанных слов. Кухня, ружье, дом, топор, пистолет, автобус. Кухня, ружье, дом, топор, пистолет, автобус. Саша не замечал, что он уже идет по деревне, подходя к первому дому. На лавке, но уже не во дворе, а на улице у забора, сидел Тимоха. Увидев Сашу, он заулыбался. «Нашел участкового?» – спросил он. Саша тоже улыбался. И улыбался злобно. «Сань, ты чего?» «Что это за место?» – также с улыбкой спросил Саша. «Ну как, Кучаново?» – недоумевая ответил Тимоха. «Нет, ты не понял. Что это за место?» Тимоха совсем перестал улыбаться. Саша достал пистолет и наставил его на Тимоху. «Эй, Сань! «Ты чего?» «Я тебе не Соня», — сквозь зубы ответил Саша. «Предохранитель! Дурить, блять, меня решили!» Большим пальцем правой руки он снял предохранитель. Тимоха стал медленно, ёрзая, ползти задом по скамейке. «Что за место, а?» «Сай, успокойся», — промямлил Тимоха и сам не заметил, как лавка кончилась, и он упал на землю на свой зад. «Что это за место?» — заорал в истерике Саша. «Курок!» — Саша взвел курок на боевой взвод. «Стрелять теперь будет легче». Сзади затормозила машина, освещая спину Саши яркими фарами и ослепляя сидящего на земле Тимоху. «О, городской, я куда убежал-то? Я он машин привез, как обещал», — услышал Саша и узнал голос участкового. «Зря ты пистолет взял», — тихо сказал Тимоха. «Отсюда ничего забирать нельзя». Саша опустил пистолет и обернулся. Перед ним стоял ментовской УАЗик, из которого вышли жирный капитан и, видимо, старлей Вовка. Увидев пистолет в руке Саши, Вовка быстро достал свой. «А ну, брось!» – заорал Вовка. «Бросай! На колени!» Саша лишь улыбнулся. «Бросай!» «И что будет? Что будет?» «Бросай!» – снова заорал Вовка, но Саша не просто не бросил пистолет. Он попытался выстрелить. Говорят, что в последний момент ты видишь картинки всей своей жизни с копом. Саша никаких картинок не видел. Он видел только маму. Вовка выстрелил. Саша выстрелить тоже успел. При взведенном курке нажать на крючок было нетрудно. К сожалению, он попал в стекло открытой водительской двери. Промахнулся. А вот Вовка. Нет. Молча, не проронив ни единого звука, Саша падал назад, роняя пистолет. «Больно». Вот все, что он сказал в своих мыслях. Но он говорил это не самому себе, а маме, которая вот стояла совсем рядом. Последние секунды он видел ее бледное, измученное болезнью лицо. Когда затылок Саши коснулся земли, он был уже мертв. Прямое попадание 9-миллиметрового в сердце. Никаких шансов. Саша, захлебываясь кровью, очнулся в упавшем на бок автобусе. Повсюду кровь, битое стекло и стоны раненых. Послышалась сирена скорой, которая все затихала. И Саша снова провалился в темноту, в забвение, из которого все пришли, и куда все мы уйдем. Во второй раз Саша очнулся уже в больнице. Он лежал в просторной светлой палате в городе. Солнечный свет слепил глаза, но это было то самое чувство, которое так хотел ощутить Саша, когда, сломя голову, бежал по трассе ночью через туман. В палату вошли двое в штатском. «Александр, меня зовут Валентин, я следователь». «Коротко, ясно». «Только непонятно, при чем тут я?» «Вы попали в аварию, помните?» Саша кивнул. «Страшное дело», — сказал следователь и присел на стульчик у койки. Второй же просто молча стоял у дверей. «Трое погибли. В реанимации еще человек 10. Вам, можно считать, повезло». «Но повезло не поэтому», — следователь показывал на свое сердце. «Еще чуть-чуть, и Саша сглатывал слюну. Говорить было крайне тяжело». «А какой вопрос?» — только выдавил он. «А вопрос такой. Откуда у вас чуть выше сердца взялась пуля калибром 9 миллиметров. Все надежды на то, что Кучанова не более чем предсмертная галлюцинация Саши, плюющимся кровью в разбитом автобусе, следующем в Качаново, рухнули. Вы же понимаете, если огнестрел, врачи нам обязаны сообщить. Поэтому я и тут. Ну... «Так кто стрелял?» «Не знаю», — ответил Саша. «Не знаете или не помните?» «Не помню». «Стреляли, когда вы ехали в автобусе, или...» Саша снова утонул в этом неприятном чувстве, когда мурашки заставляют шевелиться уши. «В автобусе или после?» Следователь как будто и так знал ответ. А Саша и не пытался сопротивляться. «После», — ответил он. «Старлей стрелял?» — Саша кивнул. Следователь цокнул языком, встал и пошел к двери. «Знаешь, сколько весит пуля для пистолета Макарова?» 6 грамм. А точнее, 6,15. Второй вышел за дверь. Тебе же сказали ничего оттуда не брать. А ты взял с собой 6 грамм свинца. Бывай, Саня. Сашу снова захлестнул этот ужас, когда следак вышел. Неизвестно, откуда взялись силы, но Саша выдернул из себя капельницу, с трудом встал и выглянул в окно. 2 следака садились в УАЗик. В УАЗик с разбитым стеклом. Липовые следаки. Липовый УАЗик. Больница пока еще настоящая. И, наверное, настоящие следователи еще только едут сюда. Но уже поздно. Следак посмотрел в окно на Сашу. И Саша тут же побежал к двери, а когда открыл ее, то вылетел не в коридор больницы, а в сени деревенского дома. Саша обернулся, но и палаты уже не было. Вместо нее была кухня и табуретка. Мужик спиной к нему задергивал желтые с цветочками шторки на веревочке и, не замечая Саши, сел на табуретку и взял в руки ружье. В этот момент Саша ничего не почувствовал. Он вообще уже ничего не чувствовал. Все, что оставалось от его души, было выжжено. Саша открыл дверь во двор и вышел на улицу, к дороге у забора. На лавке сидел Тимоха. Сидел молча и не здоровался. Саша просто сел рядом. Тимоха молча протянул сигарету, и Саша сунул ее в рот, а потом поджег зажигалкой и также молча отдал зажигалку обратно. Саша глубоко затянулся. Самая вкусная сигарета в его жизни. Паника. Вот главный враг мысли. Когда ты в панике, голова думать совсем отказывается. Но сейчас Саша спокоен как никогда. Все это дерьмо, начальник, планы и графики унеслось в прошлое и осталось где-то позади. Нелогичные кусочки пазла, которые не удавалось до этого связать, вставали на свои места. Здесь просто нет времени. Или оно есть, но какое-то неправильное. Если раньше время можно было представить как, скажем, напитки, то тогда понедельник был бы стаканом воды, вторник – стаканом молока, а воскресенье – стопкой водки. Но здесь ты пьешь из стакана воду, а чувствуешь молоко. И потом вдруг водку, и вино, и снова молоко. Вот почему Саша, увидев, как мужик прострелил себе голову на кухне, нашел его живым и здоровым в отделении. Сначала вода, потом молоко, потом снова вода. Пока Саша бежал к участковому, он бежал в прошлое. Вот почему, не найдя мать за окном, он вернулся и увидел стухший бутерброд. Сначала вино, потом молоко. Стало быть, отец Тимохи вовсе не маразматик и не шизофреник. Тимоха и правда умер 5 лет назад. Просто его отец может видеть и слышать что-то из этого крохотного и сумасшедшего мирка. Стало быть, тот мужик на попутке никуда бы его не привез. Стало быть, когда автобус перевернулся, и вплоть до того момента, как Сашу забрала скорая, он все это время валялся в своей крови и осколках, а очнулся с пулей в груди. Стало быть, автобус действительно ехал в Кочаново. А после аварии Саша ехал в другом автобусе, в другую деревню. И стало быть, в больнице он умер. На кухне в доме прогремел выстрел, но Тимоха даже не моргнул, а Саша только немного вздрогнул, но тоже не обернулся. «Привыкнешь», — только тихо сказал Тимоха, так и не посмотрев на Сашу. Туман снова сгущался. «А что, если с собой ничего не забирать?» — спросил Саша тихо, смотря на дорогу. «С веревкой там или в воде? Ну, ты понял. В первый раз, может быть, а потом бесполезно», — ответил Тимоха, смотря туда же. «Я пробовал. Помнишь дом тот с сеном?» Саша внимательно посмотрел на Тимоху. «Помнишь в окне? Так вот, это я был». Тимоха потушил сигарету, встал и ушел дальше по улице. Саша продолжал курить и смотрел ему вслед. Еще одна загадка была разгадана. Саша увидел повесившегося Тимоху в том доме на полянке, и это были события пятилетней давности. Когда он попросил Тимоху посмотреть на этот дом, он вернулся обратно в сегодняшнюю ночь за секунду, и дом уже был сожжен. Такая уж была у Саши работа. Он был аналитиком и привык не только все перепроверять. Он искал закономерности и причинно-следственную связь. Какую закономерность можно было найти здесь? Время — это даже не напиток. Это резинка, что сжимается, растягивается и перекручивается. Только что было сегодня, а затем наступило вчера. Такие вот правила. И Саша начинал их понимать. Саша посмотрел на Тимоху. Тот был уже у своего дома. У него что-то спрашивал какой-то напуганный человек, явно городской, не из этой деревни. Тимоха, ничего не отвечая, традиционно зашагал во двор через калитку, оставив бедного парня совершенно одного. Основная проблема здешних обитателей в том, что они пытаются отсюда выбраться, убив себя. Паренек увидел Сашу, умиротворенно пускающего сигаретный дым изо рта, и побежал к нему, словно к последней надежде. Убив себя, они снова оказываются здесь. Они остаются на резинке, не пользуясь ее пластичностью. А надо сжать ее, растянуть, перекрутить, оказаться в то время и в том месте, где все началось, где ты ничего еще отсюда не забрал. «Извините, а где тут участковый?» — спросил паренек, подойдя к Саше. Тот только молча указал пальцем на самый конец улицы. «Спасибо», — тихо сказал паренек и быстро зашагал дальше. «Эй, парень!» — крикнул Саша, смотря все так же в никуда, не поворачивая головы. Паренек остановился. «Ничего отсюда не забирай», — сказал Саша и затянулся. «Самая вкусная сигарета в проклятом захолустье, во тьме. Если мать здесь, ее надо найти».Автор Вольский. Озвучил Валерий Равковский. Варгард. Голос Некрофоса.